Глава 11. Гешипа. В одном из печи содержится пророчество, гласящее, что когда настанет время открывать Бьюл-Димашонг, лама, который должен открыть проход туда, впервые заявит о себе в Тышидинг-Гомпа. Несмотря на то, что ни один лама в этом монастыре, равно как другие опрошенные мной люди, не смогли сказать, в каком именно печи записано это пророчество, не говоря уже о том, чтобы показать мне саму книгу, история об этом широко известна и давно стала частью сикимского фольклора. Вера в это пророчество изменила жизни многих людей. Когда Тулшук Лингпа вместе с последователями прибыл в Тышидинг, даже несмотря на секретность их путешествия, там их уже ждали люди из самых дальних уголков, даже из Бутана, покинувшие родные края, чтобы быть в монастыре, когда явится лама из пророчества. Одним из таких людей был Гешипа. Сейчас ему глубоко за 80, а тогда в возрасте 36 лет он покинул родной Бутан и отправился в сикимские Тышидинг-Гомпа. И здесь он стал ожидать появления ламы, который, согласно пророчеству, откроет проход в потаенную долину. Годами, а то и целыми десятилетиями люди жили в Тышидинге, надеясь на приход того самого ламы. Но в отличие от многих, Гешипа был успешным и даже знаменитым предсказателем, поэтому прекрасно разбирался в пророчествах. Когда до него дошли слухи о китайском вторжении в Тибет, разрушенных монастырях, жуткой резне и бегстве Далай-ламы, он понял, что все эти печальные знаки указывают на одно. Близится время открытия Бьюла-Димашонг. Он прибыл в Тышидинг за несколько месяцев до того, как Тулшук Лингпе впервые посетил монастырь. Родители Гешипы скончались еще до того, как ему исполнился год. Его дедушка, великий йог, умер во время медитации, когда Гешипа был еще совсем ребенком. Усопшего оставили сидеть в позе лотоса. Как это часто бывает с тибетскими ламами, достигшими просветления, тело дедушки не подверглось разложению. Сначала мальчик не понимал, что значит умереть. Дядя Гешипа попытался объяснить ему это, напомнив о трупе собаки, который он видел на днях. Гешипа помнил неприятный запах, исходивший от ее тела, признаки гниения, мух и червей. Тогда он понял, что значит умереть, но не поверил, что его дедушка мертв. Таким живым выглядело его тело. Ни о каком трупном запахе не могло быть и речи. Напротив, рядом с телом дедушки пахло цветами. Дядя объяснил Гешипе, что духовный уровень дедушки был таким высоким, что его тело не разлагалось даже после смерти. Поскольку при жизни дедушка постоянно медитировал и часто на протяжении нескольких дней сидел неподвижно, мальчик теперь никак не мог поверить, что он мертв. Чтобы помочь Гешипе, дядя приложил руку племянника к его рту и спросил, что тот ощущает. Гешипа ответил, что почувствовал тепло своего дыхания. Тогда дядя поднес его руку к рту дедушки. «Что ты теперь ощущаешь?» — спросил его дядя. «Ничего», — был вынужден признать мальчик. «Никакого тепла». Только тогда Гешипа начал понимать, какими таинственными вещами занимался дедушка. При жизни, когда сидел в медитации, словно мертвый. Теперь же, умерев на самом деле, дедушка выглядел совершенно живым, не позволив своему телу повторить судьбу того собачьего трупа. И мальчик решил, что посвятит свою жизнь исследованию этих тайн. Он стал учеником высокопоставленного ламы, великого предсказателя и заклинателя дождя при дворе короля Бутана. В рамках обучения он прошел через первый из множества предстоявших ему медитационных ретритов, который длился 3 года, 3 месяца и 3 дня. В такой ретрит удаляются многие ламы, но обычно это происходит, когда человек достигает возраста 18-20 лет. Гешипе же было лишь немногим больше 10. Он практически ничего не ел. Его рацион состоял в основном из крапивы, которую он готовил на костре. Он ел так много крапивы, что его кожа стала зеленой, как у знаменитого тибетского йога и поэта Миларепы. Ему достались по наследству писания дедушки. И как раз во время того ретрита, страдая от голода и холода, он прочитал в них о потаенной долине. В них говорилось, что там никому никогда не придется заботиться о пропитании. «С утра вы посеете зерно», — читал он, — «а вечером уже сможете собрать урожай. Вам не придется заботиться об одежде. Как бы холодно ни было, вы всегда будете согреты». Эти строки оставили неизгладимый след в сознании голодного и замерзшего мальчика, сидевшего в пещере в полном одиночестве. Он решил, что посвятит себя поиску этой потаенной долины. Сейчас Гишипе за 80. Он никогда больше не возвращался в Бутан и живет к северу от Ишидинга в Юксоме, последней деревне на пути к высоким горным хребтам и западным вратам в потаенную долину. Семейство Ебла, богатые землевладельцы, живущие в этой деревне и бывшие когда-то джиндами Тулшука Лингпы, позволили ему поселиться в комнатке, сколоченной из досок, над их коровником. Там он и обитает по сей день. Там же я многократно беседовал с ним. Гишипа, пожалуй, самый счастливый человек, которого я видел за всю свою жизнь. В нем сочетаются невинность ребенка и мудрость древнего старца. А вера его столь сильна, что он буквально заражает ей окружающих. В его присутствии я всегда чувствовал, что все, о чем гласит легенда об Июле, реально. Один из старших сыновей Ебла, получивший хорошее образование и прекрасно знавший английский, помогал мне с переводом. Когда я сообщил о цели своего визита и сказал, что хочу поговорить о Тулшуке Лингпе и Биюле, Гишипа отреагировал очень сдержанно. «Это секретная информация», — сказал он. «Это тантра. Я ничего не могу рассказать». Я попытался уговорить его смягчиться. В тот раз моему переводчику нужно было куда-то отлучиться, и мы с Гишипой остались наедине без какого-либо шанса построить диалог. Хотя Гишипа жил в Сикиме уже больше 40 лет, он почти не владел непальским языком. Мир, в котором жил Гишипа, похоже, крайне редко пересекался с нашим. Любой человек в его присутствии начинал ощущать, как его затягивает в эту параллельную реальность. С первого взгляда на Гишипу становилось ясно, что он хранит ключи к величайшим тайнам. И не только потому, что он выглядел как ожившее изображение восточного мудреца, но и потому, что жил как настоящий аскет. Еще по дороге в Юксом в разговорах с другими людьми я несколько раз упомянул его имя. Мне говорили, что он знаменит на весь Сикким как предсказатель и заклинатель погоды. Он умел вызывать дождь. Насколько я понял, когда случалась засуха, люди шли к нему. Также они поступали, если нуждались в ясном дне в сезон дождей. Незадолго до нашей встречи должно было состояться торжественное открытие недавно построенного монастыря с трехдневными молитвенными ритуалами и прибытием высокопоставленных лам, включая представителя Далай-ламы. Дело было в самый разгар сезона дождей. В это время погода в Сикиме очень суровая. В течение всего дня, не прекращаясь, идут дожди, и крайне редко случается так, чтобы за целые сутки с неба не упала ни капля. Ламы нового монастыря обратились за помощью к Гишипе. Он совершил ритуалы, которым еще в детстве его обучил королевский заклинатель погоды. Ровно на 3 дня дождь прекратился. Это официально зарегистрированный факт. Позже Гишипа поведал мне еще одну историю, случившуюся, когда он был учеником заклинателя дождя. Однажды, когда его учитель был в ретрите, в восточном Бутане, к нему явились 3 посланников с письмом от короля. Уже очень давно не было дождей, и по всему королевству начали гибнуть посевы. В письме с личной печатью короля содержалось распоряжение вызвать дождь, что учитель Гишипа и не замедлил сделать со свойственным ему рвением. Дожди обрушились с такой силой, что уже через 3 или 4 дня жители королевства забыли о засухе и оказались перед угрозой наводнения. Король снова прислал к заклинателю своих слуг, на этот раз уже без лишних любезностей, вроде официального письма, и потребовал немедленно прекратить ливни. Посланники короля привезли с собой веревку. Король наказал им применить ее к учителю Гишипы, если через день после их приезда дожди все еще будут идти. Посланники должны были связать его и погрузить в воду так, чтобы над поверхностью торчал только его нос, и держать до тех пор, пока он не остановит дожди. Когда мы в тот раз остались вдвоем, не представляя, как общаться друг с другом, Гешиба полез под кровать и достал оттуда керосиновую горелку. Затем налил в котелок воду из пластиковой бутылки, заправил горелку и принялся готовить чай. Он сидел на полу, поджав ноги, и размешивал сахар в чае. Как мы ни старались, беседы не получалось. Тогда я раскопал в памяти одну из немногих известных мне фраз на непальском. «Кай горну», — сказал я. Это означало «что делать». Гешиб очень развеселило, что изо всех возможных выражений на непальском я знал именно это. Одновременно абсолютно нейтральное и чрезвычайно выразительное. В нем была и безыскусная мудрость принятия того, что есть, и способность находить счастье в настоящем моменте. А в этом мастерстве, оставаться счастливым на протяжении всего жизненного пути, Гешиб, похоже, достиг наивысшего уровня. Он принялся трястись от смеха, сидя рядом с котелком чая и приговаривая. «Кай горну! Кай горну!» Затем он сказал. «Английский?» Его интересовал английский эквивалент. «Кай горну, не пали!» — сказал я. «Английский. What to do?» «What to do?» — попробовал он. Я поправил его, и мы повторяли эту фразу, пока у него не получилось. Тогда он вытащил очень старую и потрёпанную адресную книгу и записал транскрипции тибетскими буквами. Сначала «кай горну», а затем «what to do». Он все повторял эти фразы и хихикал, словно Будда, которому щекочут пятки. Было похоже, что все это имеет огромное значение для него. Он записал английский перевод фразы «кай горну» еще в нескольких местах, чтобы ни в коем случае не забыть его. В следующий раз я приехал к Гешибе только спустя 9 месяцев. Со мной был Вангчук, который показал себя отличным переводчиком во время наших долгих встреч с его отцом в Дарджилинге, и мы решили продолжить наше сотрудничество, отправившись путешествовать по Сикиму в поисках людей и мест, связанных с историей дедушки Вангчука. Вангчук, в совершенстве владеющий непальским и тибетским языками, был отличным переводчиком и замечательным попутчиком. Таким образом, и сам он совершал путешествие в семейную историю, узнавая много нового о дедушке, хотя слушал о его приключениях с самого детства. Мы сошли с разбитой дороги из Юксомы, поднялись по старой деревянной лестнице под крышу коровника и зашли в комнату Гешибы с хадаками, церемониальными шарфами, которые принято вручать ламам в знак уважения. Кроме того, мы принесли ему в дар целую коробку фруктов и печенья. Гешиба пристально всматривался в мое лицо, очевидно показавшееся ему знакомым, но никак не мог меня вспомнить. Тогда я поднял указательный палец к небу, согнул его в виде вопросительного знака и произнес: «What to do?» Гешиба чуть не выпрыгнул из своей рясы. «What to do?» — повторил он. «What to do?» Затем он принялся буквально завывать от смеха. «Он называет тебя мистер Что делать?» — сказал мне Вангчук, протягивая Гешибе фрукты и печенье. И они начали разговаривать на тибетском. Я уселся на кровать, стоявшую напротив кушетки Гешибы, не обращая на них особого внимания. Но вскоре заметил, что Гешиба что-то пишет в той же потрёпанной адресной книге, а Вангчук пытается помочь ему сформулировать какую-то мысль. Гешиба повернулся ко мне. Поднес книгу поближе к глазам, чтобы прочесть написанное. Затем, стараясь правильно выговаривать слова, произнес по-английски: «About to die. What to do? About to die. What to do?» И принялся хохотать еще пуще прежнего. Искаженное английское «пора умирать? Что делать? Умирай. Что ж делать?» Он тыкал себя пальцем в грудь и повторял: «About to die». Затем он что-то сказал Вангчуку по-тибетски, а Вангчук перевел. Он говорит, что уже очень стар и что ему пора умирать. «What to do?» — повторил Гешиба с легкостью Зорбы. Очевидно, это отсылка к фильму «Грек Зорба». Этот образ в буддийский дискурс ввел Ошо, соединив его с Буддой. У Вангчука в Дели была подружка, с которой он все время пытался связаться. Но в Сикиме высокие горы, а телефонные вышки расположены далеко друг от друга. Он постоянно доставал из кармана свой телефон, но сигнал был слишком слабым, и позвонить не удавалось. Во время нашего визита к Гешибе Вангчук снова незаметно вытащил телефон. Он включил его, и даже в тусклом освещении жилища Гешибы я заметил, как изменилось его лицо. «Только посмотрите», — сказал он. «Сигнал отличный». Так и было. Он быстро позвонил в Дели. Когда его девушка взяла трубку, Ванчук вышел из комнаты и уединился на старой деревянной лестнице. Но стоило ему вернуться к нам, как связь пропала. За все наше путешествие его телефон поймал сигнал только в каморке этого старого колдуна.